23. Дворники на ветровое стекло я не сделал, а потому страдал от потеков воды на нем, уступающих только набегающему потоку воздуха. Хуже было то, что из-за дождя пришлось сбросить скорость, и теперь я опаздывал на точку, что было категорически недопустимо. Посадка в темноте оставалась невозможной. Если я не успею до темноты, это будет проблемой. Внизу на острове, недалеко от Руила, куда я направлялся, нас никто не ждет. И посадочные знаки из костров не выкладывает. Не то чтобы сесть, даже найти необитаемый остров дождливой безлунной ночью было невозможно. Нас — это меня и двух доверенных людей Садуха, которые молча сидели за моей спиной на мешках с орешками. Я теперь не только наркоторговец, но еще и контрабандист. Впрочем, все это было мелочью по сравнению с тем фактом, что я числился в розыске у Скелли, как подозреваемый и не без оснований в убийстве сестер. Так что хотя физиономии моих напарников могли при известных обстоятельствах напугать даже видавших виды торговцев орешком, если бы проводился конкурс среди злодеев, то я имел все шансы на призовое место. Моя репутация среди не самого законопослушного люда в последнее время внезапно выросла. Если же учесть, что я не очень регулярно брился, то вид непривычной для местных бороды, вместе со слухами о том, что я совершенно безбашенный, создавал эффект настороженного, почтенного внимания со стороны вот такой, как эти орлы, публики. Чем я беззастенчиво пользовался и к чему даже успел привыкнуть. Орлы за спиной молчали, потому что я так велел. Наконец, впереди мелькнул просвет большой реки, Дона. Я взял правее, держа реку в поле зрения, но избегая приближаться туда, где слишком много глаз. Дождь скрывал дальний берег реки пеленой серого тумана. Как бы не промахнуться. Сгустились сумерки, и мои бойцы невидимого фронта зашевелились. Они тоже знали, что в темноте нас ждут проблемы. Вдали потянулся знакомый изгиб реки. Должны успеть. Большой остров прятался среди своих собратьев между старым и новым руслом великой реки. Пользуясь удобным подходом, я мог подобраться к нему, не выходя на простор чистой воды, где нас могли заметить случайные люди. Вот и знакомая поляна в глубине. Зависнув на дне, аккуратно осмотрел через трубу окрестности. Кроме Скелли, я мог бы обнаружить и другие магически активные предметы. Движители лодок, например. Все чисто. Стало совсем темно, дождь, не переставая, сыпал сверху. Лучшая погода для контрабанды. Мои орлы периодически появлялись из темноты страшными фигурами, хватали очередной мешок с орешками и опять исчезали в дожде. Где-то в кустах стояла лодка, на которой они уйдут прямо сейчас в Руил. Мне предстояло ждать их целые сутки с лишним. После чего мы должны отправиться домой в облачный край. Я разминался после долгого перелета в тесной кабине как мог. Мокнуть под дождем не хотелось. Сейчас они заберут последний мешок, и я займусь ужином и сном. Во время моих экспериментов я обнаружил, что кристаллы медного купороса, установленные в механизм, генерировали яркий, желтого оттенка свет. Так как без механизма система не работала, то я забил на создание магической фары. Но идея использовать шокер в качестве фонарика осталась, и я собирался проверить ее, заменив одни кристаллы другими на маховике своего оружия. Пока же кабина освещалась тусклым светом крохотной лампы, работающей на масле. Нельзя было не признать достоинство этого источника. От него приятно пахло еловыми шишками и карамелью. Еще через пару часов я заснул, вдоволь наигравшись с шокером, превращенным в фонарик. Идея не сработала из-за различий в рисунках стоячих волн, которые генерировались вращающимися кристаллами медного купороса и соды. Чтобы добиться результата, надо было переделывать шокер, меняя фокусное расстояние линз и их расположение. Долго, сложно и неинтересно. Все равно осветить это подобие динамо-машины будет только при вращении кристаллов. Так что перед сном я опять думал о бане. Насколько было бы проще, будь она рядом. Собственно, для того, чтобы создать источник света, ей вообще ничего не было надо. Любые сочетания неоднородностей кристаллических решеток легко имитировались тканями головного мозга Скелли. Следующий день я провел, занимаясь самолетом. На Земле, когда других машин, кроме отечественных, на дорогах еще не было, а их качество и надежность оставляли желать лучшего, в багажнике любой машины вы бы нашли полный набор инструментов и большой ящик с самыми ходовыми запчастями. Подобно моим соотечественникам советской эпохи, я теперь ввозил с собой то, что я называл набором для выживания. Инструмент, материалы и заготовки, которые позволяли заниматься машиной везде, где бы я ни приземлился. В условиях мира, где сервисное обслуживание для самолетов отсутствовало по определению, я сам был летающим сервисом. Кроме того, в условиях регулярных полетов проверка надежности и функциональности двигателя была жизненно необходима. Остров зарос двумя видами незнакомых деревьев. Относительно невысоких, широких и многоэтажных растений, похожих на ели серебристого цвета. Скорее всего, здесь росли всего два растения, многочисленные надпочвенные отростки которых напоминали наземные деревья. Где-то ближе к середине острова эти два мультидерева столкнулись и остановились, оставив между собой длинную извилистую поляну, на которой я и приземлялся. Пушистые ветви неземных растений плотно переплетались, делая проход сквозь условный лес почти невозможным. В результате я наслаждался своим любимым делом, надежно укрытый почти со всех сторон. Утром следующего дня явились мои подельники. Обычно хмурые и молчаливые, сейчас они были веселы и довольны жизнью. Видимо, дела в Аруиле шли без неожиданностей. «Ну что, шеф, полетели?» Радостно заорал старший из них. «Тамир, дай человеку позавтракать, имей совесть!» Улыбаясь, отозвался второй. «Я разве против? Я бы и сам не отказался!» Продолжил старший, закидывая в салон самолета небольшую сумку, которая, по-видимому, соответствовала в цене десятку мешков с орешком, доставленному мною сюда накануне. «Грильте сами!» Проговорил я с набитым ртом, дожевывая лепешку с местной версией тушенки. Козлятина в собственном соку, изолированная от внешнего мира с толстым слоем жира и упакованная в глазурованный горшочек, заботливо приготовленный у Рухели. «Ты чего, шеф?» — потянул носом старший. «С утра?» «Вот счастливый человек!» — согласился с ним второй, намекая на мою способность употреблять раствор орешка в неограниченном количестве и без последствий. Для меня он заменял кофе. «Я считаю, что всему виной его борода. Человек, отягощенный таким уродством, нарушает гармонию мирового порядка. И равновесие сил природы стремится возместить дисбаланс, компенсируя его таким же чудовищным счастьем». «Тамир, прекрати. Продуктов не напасешься. Сейчас все вывалится». Упрекнул первого второй контрабандист, аккуратно двумя пальцами закрывая мою отвисшую челюсть. «Да уж, Тамир», — присоединился к нему я, — «чтобы я от тебя такого больше не слышал. Ты сейчас мировую гармонию так тряхнул, что я боюсь даже думать, чем она, гармония в смысле, это компенсирует». «Уже», — буркнул, набивая рот, Тамир. «Уже я компенсировал. Так что не переживайте. Арсон, расскажи ему, что мы видели». Я повернулся ко второму настороженно, не люблю неожиданности. Тот глянул на меня вполне серьезно. «Шеф, в Аруиле прямо у причала в кафе открылось». Слово «кафе» он произнес именно так, как оно звучит по-русски, даже местный акцент вполне подошел. Я выпучил от неожиданности глаза. «Чего открылось? Кафе? Так написано. Что это значит, я не знаю. Местные говорят, что это вроде из древнего языка, значит, харчевня. У меня что-то шевельнулось в животе, по телу прошла знакомая волна напряжения. Тамир в этот момент доживал и вмешался. «Самое интересное не это. Самое интересное, что оно называется «Веселый Мун», а на вывеске какая-то волосатая бразина сидит верхом на... Ты уж извини, шеф, на хрене таком с крылышками». Оба парня уставились на меня с самым серьезным видом. Я молчал, переваривая услышанное. Для меня было очевидно, что это приглашение. Кто-то хотел найти контакт со мной или людьми, которые понимают, что это за хрен с крылышками. «Заходили?» — поинтересовался я. «Не, поспрашивали. Говорят, такое же открылось в Арнеже, и ниже тоже видели». «Ясно», — сказал я, совершенно в том неуверенный. «Давайте, доедай, мы сваливаем. С этим кафе потом разберемся». Пока напарники заканчивали с завтраком, я обдумывал ситуацию. Первой моей реакцией было проигнорировать объявление. Мало ли, Скелли задумали таким образом выманить меня. Но откуда Скелли могли знать земное слово «кафе»? Только от Аны. Как только эта мысль всплыла в моей голове, как трезвый взгляд, начал уступать инстинктам. Скелли со своей магией могли приманивать меня до конца света. Но магия красивой женщины была гораздо могущественнее любого Скелли. К счастью, осторожность не покинула меня окончательно, и я решил подождать до следующего рейса контрабанды. Подошлю кого-нибудь, кто с гарантией ничего обо мне не знает, попрошу организовать садуха. Пусть обозначит интерес. Например, объявит, что у него есть знаковый мун. Посмотрим, какая будет реакция. И будет ли она вообще.